Глава третья. Юля. Господи, да куда она делась? Уже все оббегала, дочки нигде нет. Эта сорвиголова умудрилась не попасться никому на глаза. Найду, не разрешу приближаться к телефону целую неделю. Никакого ей роблакса или мультиков на полчасика. Моя малышка и так не самый спокойный ребенок, а как переехали, словно с цепи сорвалась. Главное, ей это место понравилось, очень. Визжала от восторга. Но как узнала, что мы теперь тут жить будем, и она не увидит своих подружек из садика, устроила истерику. Похоже, своим побегом решила устроить мне своеобразный бойкот. Я ей еще устрою. Как бы я ни злилась на дочку, сердце не на месте, душа неспокойна, очень переживаю. «Не появлялась?» Спрашиваю у Кати, что сидит за стойкой ресепшена, когда возвращаюсь в медкорпус. «Нет», — качает головой. «Но я всех обзвонила. Только Николаю Дмитриевичу попадалась на камеру какая-то девочка в красной шапке. Где она?» В нетерпении перебиваю девушку. «Говорит, в сторону озера побежала», — обеспокоенно отвечает Катя. «Блин, только не озеро!» Срываюсь на улицу со всех ног. Я же запретила к нему приближаться. Там лед пока еще тонкий. Провалиться можно. Сердце бешено стучит. Внутри меня все разрывается. Очень больно думать о том, что с моей малышкой может произойти что-то ужасное. Не думала, что переезд может так аукнуться. Просто это место. Да, я в него влюбилась, как только впервые увидела. Много лет назад. Тогда я здесь отдыхала с моим Кириллом. Как же я была в тот момент счастлива и не думала, что все потом так обернется. Помню, Кирилл хвастался, что обязательно выкупит это место и устроит нам тут настоящий рай. Надо же до такого додуматься. Меня всегда трогала его вера в хорошее, несмотря на то, что он был довольно жестким по отношению к чужим. Да и занимался делами, в которые страшно было лезть. Но он мне и не давал, ограждал, ни с кем из своего окружения не знакомил. Кирилл был целеустремленным и всегда добивался своего. Но мечты о целом курорте меня тогда смешили. Такое точно не его уровень. Правда, всегда мечтала, чтобы это его желание воплотилось. А еще Кирилл — папа моего несносного и непослушного ангелочка Вики. Правда, он не знает о ней и не узнает. Так надо. О, Боже! Мои мысли прерывают увиденное. Мне издалека заметен ярко-красный предмет. Это шарф Вики. Он выделяется одинокой яркой ниткой на фоне свежего снега, что припорошил лед на озере. Тонкий лед. А еще видны участки с потемневшим от воды снегом. Там еще остались незамороженные участки водной глади, которые только начинает покрывать ледяная корочка. Из груди и горла вырывается не то стон, не то вскрик. Мчусь к озеру прямо через сугробы. Фантазия рисует страшные картины. Моя малышка бегала тут и могла провалиться под лед, а снежная каша в воде и маленькие кусочки льда запросто скроют провал. Господи, только не это! Легкий ветерок треплет шарф. Его ткань идет волнами, чуть сдвигаясь по ледяному настилу и снегу. «Вика!» Ору во все горло. Надеюсь все же, что девочка просто потеряла шарф и не рискнула идти за ним по тонкому льду. Пусть это будет так, молю. «Вика!» «Ну, отзовись же!» Мне никто не отвечает. На противоположном берегу меж деревьев виднеются части декораций. Готовится какое-то мероприятие, но людей там не вижу. Спускаюсь на лед. «Вика!» Еще раз громко кричу дочку. Не откликается. В панике осматриваюсь по сторонам и спешу к шарфу. Вдруг доченька где-то там, прямо рядышком, с шарфом. Нужно только до него добраться. Вика не может быть далеко. Я ее вытащу, я ее спасу. «Вика!» На фоне разрывающегося сердца рассудок мутнеет. Я ничего не соображаю, мне лишь бы спасти дочку. Опускаюсь на четвереньки. Нет, Не могло с ней что-то такое ужасное случиться, не верю. Но нужно добраться до шарфа и проверить. До шарфа остается немного. И тут хрусть. Такой тихий, будто робкий, одинокий треск льда подо мной. Я замираю. Боже! Хрусть! Снова хруст. Такой же тихий, словно лед сам боится. Проверяет маленькими осторожными трещинками, можно ли ломаться под человеком. Боюсь пошевелиться. Лед больше не хрустит, но я в ловушке. Стоять вечно не получится. Двинусь, лед окончательно треснет, и я провалюсь. Ведь никого рядом нет. Никто не поможет. А Вика? Что с Викой? Блин, нужно было вызывать спасателей, МЧС. Да вообще всех, до кого можно дозвониться. Тех же спасателей курорта. Нужно было сразу это делать. Дура! Медленно, очень медленно поднимаю одну ладонь с ледяной поверхности. Стараясь не дергаться, зубами снимаю перчатку. Лезу в карман за телефоном. Несмотря на то, что устроилась на работу пару дней назад, телефоны местных служб, как и внутренние, записать успела. Нужно просто позвонить и всех, кого можно, вызвать сюда. Тут снова рождается тихая и робкая хрусть.